Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. После падения человека и подчинения его злу и смерти, Господь говорит дьяволу: «Я положу вражду между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее». Так открылась связь Божией Матери со Христом Искупителем в сражении с сатаной и победе над ним. Таков божественный совет, уготованный промыслом от вечности нашего ради спасения. И мы прославляем Божию Матерь в конце ее жизни как Царицу неба и земли. «Царь возжелает доброты Твоя», пророчески поет Псалом. Апостол Иоанн Богослов, тот, кому Господь верил у креста свою пречистую Матерь, кто, несомненно, был свидетелем ее успения, ничего не говорит в своем Евангелии о последних мгновениях жизни Божией Матери на земле. С какой ясностью и силой говорит он о крестной смерти Господа на Голгофе, но хранит молчание о Матери Господа и Его духовной Матери и Матери всех христиан. Вся жизнь ее была сокровенной, и кончина ее была подобна кроткому сну. Она оставила мир, исполненная любви к Богу и к людям. Завершив течение земной жизни, она отошла ко Господу. Ее Божественный Сын явился ей в прославленном теле, таким, каким она видела Его после Его воскресения. Своей божественной властью Бог сохранил в неприкосновенности ее пречистое тело, не попустил ему подвергнуться ни малейшему изменению. Пресвятая Богородица приняла как высшее увенчание божественных даров свободу от смертного тления. Ей была дарована победа над смертью, которую одержал до этого ее Божественный Сын. Она приобщилась в полноте Его славе. Все небесные силы и весь сон святых во всем своем великолепии встречают ее. И мы, как чада ее, хватаемся за край ее голубой небесной ризы и со страхом и трепетом созерцаем великую тайну. Столь непостижимо ее величие, что ангелы вопрошают: «Кто сия, восходящая от пустыни? О облаче всесветлой и гора Сиона, в ней же изволи Бог жити!» Мы радуемся с ангелами, совершая сегодняшний праздник, и хвалимся тем, что нам дана такая Матерь. Праведники просветятся, как солнце, свидетельствует Господь о жизни будущего века. Что сказать о Божией Матери, о самом Господе? Неужели и мы когда-то сподобимся видеть их? Каким светом должна измеряться наша жизнь? Каким покаянием? Святые отцы говорят, что Божия Матерь — совершенный образ человека во Христе, заря Церкви торжествующей. Она питает надежду народа Божия на его пути к Царству Небесному. Исполнилось ее призвание, явлено в ней в полноте человеческое совершенство. И, взирая на нее, мы более ясно видим Бога, более постигаем Его величие, тайну Его отношения с родом человеческим. Все исключительные дары Божьей Матери связаны с ее Богоматеринством и, следовательно, с нашим искуплением. Воскресение Божьей Матери – начаток Церкви, которая, как говорят святые отцы, уже дома и еще в пути. Пока не придет день Господень, Божия Матерь будет сиять с небес нам, пребывающим в странстве, несомненной надеждой и утешением. Она – утверждение и свидетельство, что и мы, ее чада, однажды будем стоять по дару Христа с нашим прославленным телом рядом с воскресшим Господом. Наша устремленность к вечной жизни неотделима от желания быть вместе с нашей Небесной Матерью, которая видит все происходящее с нами и молится за нас с любовью. И с тем большей любовью, чем большие испытания мы переживаем. Она наша великая заступница пред Богом. Поистине жизнь на земле представляется нам юдолью плачевной, и нет ни у кого недостатка в скорбях, главное из которых – отсутствие неба. Но в то же время Господь дает нам бесчисленные радости, главное из которых – присутствие неба на земле. И нет нам, имеющим надежду славы вечной, дороги унывать. Среди особых причин нашей радости Божия Матерь во успении нас не оставляющая. Она наша жизнь, наша радость, наша надежда. Ее любовь ощущается в жизни каждого христианина. Очи Божией Матери, как и ее Божественного Сына, исполнены милосердия и сострадания. Она не перестает помогать всем притекающим под ее покров. Будем в нашей христианской жизни вести сражение за верность Господу, прибегая к помощи всех, кто уже достойно прошел этот путь. Но прежде всего искать заступничество Пречистой. Она прибежище грешных, и наша молитва, Пресвятая Богородице, просвети нас светом Сына Твоего, дарует нам то, в чем мы больше всего нуждаемся. Мир и спокойствие обретают сердца тех, кто во всех обстоятельствах обращается к ней с детской простотой и доверчивостью, как к своей матери. Но это обращение должно быть постоянным и каждодневным в течение всей нашей жизни, пока не откроется нам ее любовью свет нашего собственного успения. Аминь.